завертелось, закрутилось. У Сошникова не отвечали. Я начал звонить минут за 40 до урочного времени, потому что сердце у меня скакало не на месте. Тревожно мне было за Сошникова. Еще с ночи волноваться начал. Зная его, я понимал, что в такой ответственный момент, как отъезд невесть насколько и невесть куда, у него нервы могут пойти в разнос. Документы потеряет или билет, или неторопливо пойдет под троллейбус, размышляя о дальнейшей своей судьбе. И вот и впрямь нет ответа. А ведь я не знал ни рейса, ни времени отлета или отъезда. Может, он все-таки поехал помаячить у прежней супруги под окнами? На прощание. Я знал ее адрес и телефон. Однажды, месяца два назад, мне довелось свидеться с его бывшей супругой и дочкой. На меня они вроде тогда не залаяли. Поколебавшись, набрал, но там тоже не отвечали. Хотя это было как раз нормально. Жена на работе, дочь на лекциях, или уж где там она коротает время первой пары. Предупредив Катечку, что меня не будет часа полтора, я ссыпался вниз на стоянку. С усилием спихнул ладонями тяжелую клеклую корку мокрого снега с ветрового стекла, нырнул в кабинку и рванул так, что тормоза заверещали. Будто в крупноблочном боевике, типа «собери сам», спецназ, кишки, постель, погоня. Будто это я опаздывал на трансатлантический рейс в новую жизнь. Впрочем, в аэропорт ехать было бессмысленно. Я ведь даже не знал, летит он или сначала в Москву катит поездом. Но даже в голову не пришло узнать у него поточнее. Договорились созвониться и все. Договорились, что провожу и шабаш. А вот чего получилось. По питерским узостям и летом-то не шибко разгонишься. При том, что у нас теперь полтора десятка транспортных средств на квадратный метр покрытия. И полгорода перерыто, а полгорода перекопано. Ну а уж в ноябрьской жиже, под то и дело срывающимися, тяжелым сырым снегопадом и паче того. Только ошметки летели в стороны. Впрочем, и от окружающих они летели отнюдь не меньше. То и дело расплескиваясь, будто коровьи лепешки у меня перед носом. Так что время от времени я непроизвольно бодался головой вниз или в сторону, уворачиваясь от летящих, казалось, прямо в лицо, комьев и брызг. А если мимо ухитрялся проскочить, скажем, какой-нибудь камазюка, впору останавливаться. Но я не останавливался. Лишь дворники принимались лихорадочно гонять жирную грязь вправо и влево.